Братья, распорядок у нас такой. Конец общения будет в 8 часов, будет ужин. Если время будет, мы ответим на вопросы в конце. А сейчас тема моя, которая мне поручена, это пятая тема. Я прочту текст Писания сначала по теме, а потом к проповеди. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 10 стих, 9 и 10 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». 10 читать не буду пока. Друзья, тема «Пребывать в Божьей любви». Вот об этом я буду проповедовать. А текст Писания я прочту. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Тема любви, друзья, это тема очень важная. Ко Христу подошел один человек и говорит: «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? В законе что написано, как читаешь?» Эту мысль мы уже сегодня слышали. Друзья, вы помните, как ответил книжник? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всей крепостью, всеми силами, всем разумением. И ближнего твоего, как самого себя. Так поступай, и будешь жить». Братья и сестры, если бы у меня спросили, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, или у тебя? Наверное, я бы сказал, тебе надо покаяться. А в чем покаяться? Ну, в грехах, которых у тебя так много. Это все или что-то еще надо? Ну, крещение принять надо. Еще что-то надо, братья? Собрание надо. И мы бы, наверное, ну, несколько таких положений. Посмотрите, друзья, книжник и Христос. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И когда он ответил первую и вторую заповедь, Христос сказал: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Оказывается, вопрос любви – это и вопрос вечной жизни. Это очень связано, это очень серьезно. Друзья, у меня тема будет состоять из трех частей. Проповедь, вернее, не тема, а проповедь. Первая часть – в чем проявляется к нам Божья любовь? Вторая часть – в чем проявляется наша любовь к Богу? И третья часть – пребывать в Божьей любви, а что это дает? Думаю, что по объему три части будут равны, хотя по скорости изложения, скорее всего, не совсем. Друзья, итак, первая мысль или первая часть – в чем проявляется к нам Божья любовь? Я не буду прочитывать тексты Писания, может быть, за редким исключением, потому что тексты Писания о любви, все они очень яркие, поэтому я буду, скорее всего, цитировать их наизусть. Если не смогу, тогда прочту. В чем проявляется к нам Божья любовь? Божья любовь к нам проявляется в прощении наших грехов. В послании к римлянам написано так: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Я покаялся в 1975 году. Я воспитывался в христианской семье, хотя христианином я не был, мир меня очень увлекал и увлек. И потом, когда мне было 18 лет, на одном большом общении, я вышел вперед и покаялся. Я не помню точно, что я говорил, я только помню, что молился очень кратко. Я был человек очень стеснительный, немножко заикался, и мне было трудно, по этому поводу я очень переживал. И я попросил, чтобы Иисус Христос простил все мои грехи. И Он простил. Вот так вот сразу, за несколько секунд, и все. Вот так бывает. Потому что Бог любит людей. И Бог прощает им их грехи. И вы знаете, друзья, как бывает. Вот один человек посещал собрание долго. Я у него спрашивал: «А почему ты не хочешь покаяться? Кажется, все понимает». А он говорит: «У меня есть один грех, который мне Бог не сможет простить». И вы знаете, друзья, я до сих пор не знаю, что это был за грех. Наверное, какой-то большой и страшный. Но мне кажется, и вы многие встречались с такими ситуациями, когда кто-то не может покаяться, потому что он не верит, что Бог простит за какой-то поступок. Или одна женщина говорит: вы знаете, я так много нагрешила, что Бог такую массу грехов не сможет простить. Вот так люди думают. А Бог прощает, друзья. Мы сегодня уже слышали о прощении. А Бог прощает. И почему прощает? Потому что любит. Поэтому и прощает. В одной церкви стоял бракоразводной вопрос. Ну, мы обычно говорим, что у нас нет развода, у нас нет измен, у нас абортов нет и так дальше. Друзья, ну и это правда, когда мы так говорим. Тем не менее, иногда очень редко что-то похожее бывает. И вот стоял бракоразводной вопрос, то есть муж и жена бывшие, они разводились, потому что произошла супружеская измена. И вторая сторона не захотела простить. И некоторые члены церкви говорили: ну это нормально, Бог разрешает не прощать. А я думал, ну, а в Библии написано: прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. А сколько Он простил нам? За мои 18 лет, вот если бы можно было измерить. А кто-то покаялся в 50. Первый раз сказал Иисус Христос: прости. Или в 70. И Бог простил, потому что любит людей. В этом проявляется Его любовь. И как Андрей говорил, даже будучи верующими, друзья, мы все равно были случаи, когда мы согрешали. Нет, так не должно, но мы согрешали. Написано: дети мои, сей пишем, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он и есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Вот так согрешивший христианин, он идет на исповедь. Да, стыдно, сердце колотится, переживает. Или в церкви, друзья, почему вот на наших общениях последние годы, раньше так не было, раньше мы каялись один раз, знаете как, вот я первый раз покаялся 18 лет, я не каялся, когда мне было 13, вот 15, вот, ну, а сейчас в детских лагерях и все, люди каются, и члены церкви бывает каются, на молодежных общениях бывает массово выходят, и час, и бывает 2 часа длится покаяние, а почему? Потому что есть беспокойство за какие-то грехи, за несвятую жизнь. И мы просим: Господи, Ты меня прости. И Он прощает, потому что любит. Потому что любит. В книге пророка Исаии написано: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Друзья, Божья любовь к нам проявляется в том, что Он о нас заботится каждый день. В жизни пророка Ильи была одна темная страница. Ну, в смысле, не красящая его, как пророка. Он убежал от гнева и Иезавели. Вчера была крупная победа. Это та история, когда сошел огонь с неба и попалил жертву, на которую вылили несколько ведер воды. И люди кричали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». А потом Илья умертвил 850 пророков, Валовых и Дубравных. И Иезавель поклялась: с душой пророка Ильи будет то, что он сделал с пророками, Валовыми и Дубравными. И Илья испугался и убежал. И вот он сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти: «Господи, возьми душу мою, потому что я не лучше отцов моих». Кажется, после такой великой победы и угрозы женщины, и великий Божий пророк, по слову которого Иордан расступался, и огонь с неба сходил, и вдруг Илья заснул. Сколько спал, не знаю. Ангел толкнул его, разбудил и говорит: «Илья, ешь». Он видит печеная лепешка и кувшин воды. Поел и попил, опять заснул. Спустя время ангел толкнул: «Илья, ешь, опять лепешка и кувшин воды». Вы знаете, друзья, я вот о чем. Кажется, иногда по нашей жизни, по нашим поступкам, Бог мог бы прекратить о нас свою заботу. ну, скажем, наказать нас каким-то, ну, своим безучастием в нашей проблеме. А Бог не так. Илья ешь. Нет, он его не упраздняет, как пророка, он его даже не укорил. Илья, разве ты забыл, что я сделал вчера? А Бог ему дает есть и пить. Ибо иди, ибо дальняя дорога пред тобой, Илья идет. Вы знаете, друзья, вот израильский народ идет по пустыне. И кажется, вот читаешь историю Израиля 40 лет, кажется, больше негатив, чем положительно в их поведении. Они обижались на Моисея, роптали на Аарона, роптали на Бога, на Халева с Иисусом Навином однажды побить их камнями, кто-то крикнул, и они за камни взялись. И вы знаете, друзья, они роптали, они Бога огорчали. А завтра утром они собирали манну. Даже тогда, когда они кричали, надоела нам эта негодная пища. А утром выходят и манну собирают. Кажется, по-человечески перекрыть на неделю. Братья, да, перекрыть на неделю. Ну, кажется, проучить, как мы наших детей учим, да? Они говорят, негодная пища, а утром манну собирают. И я удивляюсь, братья, какой наш Бог добрый, и как Он о нас заботится, потому что Он нас любит. И солнце каждый день восходит над злыми и добрыми. Пришла весна, и нам нравится. Придет лето, и будет осень, и будет опять урожай. И уже так 6000 лет. После Ноева потопа 4000. Бог сказал, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся во все дни земли. Независимо, как люди будут жить, они будут роптать на Бога, они устраивают войны, разврат распространяется. А солнце и дожди, и Бог о людях заботится, потому что любит, потому что любит. Какой текст Писания, друзья? Написано, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Ибо любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет, как и Господь церковь. Друзья, Господь, я не хочу сейчас о мужьях и женах, как любить надо, друзья. Написано, но питает и греет, как и Господь церковь. И мы это ощущаем абсолютно ежедневно. И уедем отсюда, и пройдет еще сколько-то лет нашей жизни. И мы будем всегда видеть благодеющую руку Божию в нашей жизни. И в духовном плане тоже, братья. Потому что Бог нас не только физически питает и греет, и духовно тоже. Ну как это может быть? На одном общении было много людей, и вот подходит ко мне одна женщина. Верующая сестра христианка, пожилая. Она говорит, Николай Степанович, нам сказали, что вы приедете. И я составила список вопросов. И вот у нее листок бумаги и список вопросов. Она говорит, но вы в своей проповеди ответили на все мои вопросы. У меня больше вопросов нет. И все. Вы знаете, если бы мне этот список когда-то у меня, вот помните, в журнале отвечал на вопросы, ну это может быть два номера назад. Мне позвонили с издательства, сказали, Николай Степанович, мы хотим взять интервью, вот вы согласитесь или нет. Но, видя мое замешательство, они говорят, мы вам заранее пришлем вопросы, вы на них можете подготовиться, и все, даже конспектик составить, и все. Друзья, а Бог вот так вот, приходим мы на собрание, у меня сколько раз такого было, у меня вопрос, я не знаю, как поступить, я прихожу на собрание, и Бог очень ясно мне указал, вот так надо делать. Библию открываем, читаем, сколько, друзья, у нас было тупиков, и Бог отвечал на все наши вопросы, и пищу давал нам вовремя. Написано в книге пророка Осии, 11 глава, «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках и ласково подкладывал пищу им». Друзья, вот так вот Бог заботился о своем Израиле. Это, Ефрем – это Израиль. И так Бог сегодня заботится о своей церкви и о каждом из нас персонально. Потому что Он нас любит. Друзья, третья мысль. Божья любовь проявляется к нам в общении. написано в Евангелии от Иоанна. «Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я приду к нему и явлюсь ему сам». Или написано: «И мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Братья, то есть Бог говорит, что Бог любит человека, и он к нему придет, и обитель у него построит. Что такое обитель? Дом построит. Друзья, в книге пророка написано, Исаия написано: «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Однажды Иоанн Креститель, когда крестил при Вифаварии, говорит, и пришел Иисус Христос, и он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот два ученика отделились и пошли за Иисусом. Идет Иисус, и следом идут два ученика. И вдруг Иисус останавливается и оборачивается. И кажется, они не знают, как объяснить свое путешествие следом за ним. «Учитель, где живешь? Пойдите и увидите». Братья, а почему Христос не сказал, где он живет? Ну, кто-то говорит, у него не было дома, ему негде было жить, поэтому... Нет, написано, они пошли и пробыли у него день тот. А почему не сказал, где живет? Друзья, потому что он как бы приглашает их в общение. Пойдите и увидите. И они пошли и пробыли у него день тот. Друзья, Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы иметь общение с людьми. И Библия говорит в 8-м псалме: «Когда взираю я на небеса, на дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, что есть человек, что ты столько помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Друзья, Бог любит нас, и поэтому имеет с нами общение. Вы помните, как мы начинали наше собрание сегодня? Иисус встал посреди и сказал: «Мир вам». То есть он пришел к тем, которые его оставили, которые как бы стыдно разбежались все в самый трудный момент. А когда была Гефсимания, они не могли поддержать его в молитве. И он верный в обещаниях. Он все равно приходит и имеет с человеком общение. В книге Иова написано: «Ты посещаешь его каждое утро и каждое мгновение испытываешь его». Я один раз был на одном общении, и вот там было объявление новобрачных. И вот выходит, пресвитер объявляет имя жениха и невесты, они выходят, и он объявляет: «Братья и сестры, брат Ваня и сестра Настя, они полюбили друг друга, и они хотят вступить в брак». Ну, как это обычно у нас делается. Ну, услышал подтверждение, потом дал им наставление, взял с них обещание, что они не будут общаться друг с другом. Говорит, когда у вас, примерно это было так, когда у вас будет брак? Ну, они говорят, через 2 месяца. Вот 2 месяца вы не должны встречаться, вы не должны общаться. Вот, ну, вот так вот примерно, ну, о целомудрии там как бы и все такое. Ну, а я потом после собрания ему говорю: «Я говорю, зря ты с них взял обещание, что они не будут общаться. Вот ты говорил, объявил, они любят, они хотят вступить в брак. И ты взял с них обещание, не будут общаться. А как не общаться? Ну, к браку же надо готовиться. А как не общаться? Они теперь друг к другу тянутся. Ты бы хотя бы сказал, не общаться ночью или вечером, или хотя бы втроем кого-нибудь возьмите еще, что-то так. А ты им запретил». Ну, он, наверное, и запретил ради меня, знаете, как бы у нас все строго, у нас все запрещено, нельзя. И так, вот. Друзья, когда люди друг друга любят, вот Андрей нам об общении говорил, о том, что они тянутся в общении. Друзья, Бог любит человека, и поэтому он имеет с ним общение. Написано: «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И последняя мысль, друзья, написано: «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Божья любовь к нам проявляется в наказании. И написано: «А если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети». Друзья, нам не нравится, когда Бог нас наказывает, потому что бывает больно, и плакать хочется. Я даже слышал такую молитву: «Господи, не наказывай меня, пожалуйста». Вот так вот иногда люди. Братья, а все равно Божье наказание – это проявление Божьей любви. И как земные родители наказывают своих детей, потому что любят. И так Бог, Отец Небесный, написано, кого любит, того и наказывает. У меня 10 детей. Старших наказывал сильнее, чем младших. Даже старшие говорят, нам иногда говорят, вот младших вы слабо наказываете, и что из них вырастет, ну и все такое. Ну, я так понял, это так почти везде. Друзья, у нас было две девочки из детского дома, а их я не наказывал совсем. Да, я им выговаривал. Я, ну, старался их воспитывать, но ни разу не было того, чтобы я их наказал. Они знали, что они не наши, и, в общем-то, я понимал, что они не мои дети, и я не мог их наказать, а своих наказывал. Написано, если остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. И так, братья, Божья любовь к нам проявляется в том, что Он прощает нам наши грехи, Он о нас заботится, Он имеет с нами общение, и Он нас наказывает. Конечно, можно и шире говорить, друзья, я ограничусь над этим, на этом. 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». В чем проявляется наша любовь к Богу или в чем она выражается? Написана книга Евангелия от Иоанна, 15 глава, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Друзья, любовь к Богу проявляется в исполнении Его заповедей. Интересная мысль. А если не любим, разве не надо исполнять заповеди? Написано, если любите, соблюдите Мои заповеди. А если не любим? Ну, кто-то скажет, ну, если не любит, значит, он неверующий. Нет, братья. И верующий человек, но может не любить. Но Христос очень точно, если любите, соблюдите Мои заповеди. Скажу почему, братья. Потому что не каждый может соблюдать Его заповеди. Чтобы соблюдать Его заповеди, во-первых, нужно возрождение. Написано, а что познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. И второе условие, нужно любить. Потому что без любви исполнять заповеди будет очень трудно. Написано, а заповеди Его не тяжки. Друзья, заповеди Его не тяжки для тех, кто любит. А для тех, кто не любит, заповеди Его тяжки. Он не сможет их исполнять без любви. Ну, как примерно это бывает, друзья? Ну, вот я по служению, часто меня нету дома. Чаще нету, чем есть. И вот появляюсь я дома, домой, приезжаю домой. И вы знаете, когда я дома, друзья, то посещение рынок, покупки и все такое, все ложится на меня. Жена мне пишет список, она рада, когда я дома, она пишет список, что надо купить петрушку, морковку, курицу, все, список большой. И телефон выключать нельзя, потому что команды будут поступать еще. И вы знаете, друзья, и в общем-то, мне даже нравится. Я по рынку делаю покупки, все, сумки, могу позвонить, а может утку купить? Ну, утку лучше, дороже, но лучше будет. Вы знаете, а потом смотрю, Танюшка, если у меня девочка такая мать, Танюшка звонит, папа, а ты в аптеку заедешь? Я говорю, нет, ничего там не надо. Она говорит, а ты заедь в аптеку и купи мне аскорбинку. И добавляет кисленькую, такую в пластиночках. И вы знаете, можно бы сказать, ну еще глупость, я буду аскорбинки вам покупать, деньги тратить, бездельем занимать и все такое. Нет, а потом подумал, заехал в аптеку, стою в очереди, купить дочке аскорбинку кисленькую. А почему, братья, вот так мы иногда, ну кажется, даже и несерьезно, да? Вот, потому что, вы знаете, друзья, когда любим, тогда мы и с радостью делаем для тех, кого любим. Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Друзья, любовь к Богу проявляется в любви к братьям. Написано так. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, который не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вы знаете, друзья, я хочу поправить. Я не очень точно сказал то, что хотел. Любовь к Богу выражается в любви к брату. Я сказал к братьям в любви к брату. Я поясню, друзья. Братьев мы любим. И братство любим. И это правда, что мы любим братьев и братство. Вот только брата не люблю. Вы знаете, друзья, вот у нас большая церковь. Ну, больше, чем 200 человек намного. Вот. И вот всех я люблю, а брата одного не люблю. Потому что он за меня всякие нелепости говорит, глупости даже, распространяет про меня худую молву, и поэтому я его не люблю. Или сестру. А Слово Божье говорит, кто любит Бога, тот и брата любит. А если брата не любит, значит, Бога не любит. И поэтому, братья, если есть такой брат, как я сейчас нарисовал, или сестра, и мы не любим, это признак нелюбви к Богу, потому что любящий родившего любит и рожденного от него. И если есть такой человек у меня или у тебя в церкви, братья, надо покаяться, потому что это индикатор нелюбви к Богу. Два царя решили пойти на войну. Один говорит другому, пойдешь со мной на Рамот-Галаадский? А тот говорит, пойду, как твой народ, так и мой народ. А потом говорит, а давай пророков спросим. Ну давай, позвали пророков, спросили. Пророки все, как один, говорят, иди, будет вам успех. А ты всех пророков позвал? Говорит, всех. А потом добавляет, ну, есть еще один человек, но я его не люблю, потому что всегда плохо про меня говорит. Не говори так, царь Иосафат, говорит, давай его позовем. Братья, ну, я не хочу сейчас за Михея, или, ну, вот этот принцип, он так бывает. Вот он за меня плохо говорит. И вообще он вредный. Нет, он ко всем хороший, он ко мне вредный. И все такое. И вот я его не люблю. Братья, любовь к Богу, она проявляется в любви брату. И это очень серьезно, потому что написано, кто не любит брата, тот еще во тьме. Мои мысли очень тесно увязываются с проповедью Андрея. Если ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение. А если брата не любишь, то тот еще во тьме. Третья мысль. Написано так, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит в мир, в том нет любви отчей. Друзья, вот эта фраза, в том нет любви отчей, ну, она как бы немножко замысловатая. Что это такое, в том нет любви отчей? Вы знаете, друзья, я повнимательнее последовал этот текст, хотя так я и понимал, кто любит мир, тот не любит Бога. Не написано, кто дружит с миром, но если кто-то любит мир, тот Бога не любит. И поэтому, братья, любовь к Богу, она выражается в нашем удалении от мира. И даже Христос сказал, не можете служить двум господам, или одного будете любить, а другого ненавидеть, но одновременно двоих любить и служить вы не сможете. И поэтому, братья, любовь к Богу, она выражается в удалении от мира. И что нас сегодня очень беспокоит, друзья, то, что вот мы видим, что мир как-то постепенно, он проникает в церковь. Да, это переживание наше, да, это наше беспокойство. Но очень беспокойство в том, что это индикатор того, что любовь к Богу ослабевает по мере того, как мир вторгается в мою жизнь. Я помню, как-то меня послали в Америку первый раз. Это было уже давно, наверное, 20 лет назад это было. И вот я поехал, и там все новое, и общение было одно большое. Наверное, человек до 1000 собралось людей. И потом был перерыв. И вот я иду по проходу во время перерыва, и вдруг: «Коля, приветствую». Я останавливаюсь и смотрю, женщина передо мной, ну, примерно мой ровесник. И я смотрю, не знаю, кто она. Она мне говорит: «Что, не узнаешь?» Но я же понял, что я должен ее узнать, но я не узнаю. И я говорю: «Простите, пожалуйста, не узнаю». Она говорит: «А ты присмотрись хорошенько». И вы знаете, и я присматриваюсь, но я уже понял, что я не узнаю, и я начинаю вычислять, кто она. И потом называю имя. И она говорит: «Наконец-то узнал». Вы знаете, братья, несколько лет жизни в Америке до неузнаваемости преобразила человека. Я не об Америке, друзья, что там или здесь, друзья. Мир проникает в среду христианства и здесь, и там. И наша задача – стоять на страже. И опасно тем, потому что это есть признак ослабления в любви к Богу. Написано: «Они думают по-мирски, они говорят по-мирски, а потом и жить будут по-мирски, братья». Сначала мы по-мирски думать начинаем, а потом мы живем по-мирски. И четвертая мысль, друзья, любовь к Богу, она проявляется в жертвенности. В 29 главе первой книги Паралипоменон описывается, как строился храм. Простите, не как строился храм. Давиду на сердце легло построить храм. Он говорил: «Я живу в доме кедровом, а ковчег Божий в шатре». Он решил построить храм. А Бог ему не разрешил. Бог ему сказал: «Давид, ты много воевал и много пролил крови. Не можешь ты построить мне дом. Сын твой, Соломон, он построит дом». Но Бог Давиду разрешил собрать стройматериал и деньги, ну, для стройки. И вот Давид дал указания, и люди приносят по усердию очень много. И вот там Давид сказал знаменитую речь, в которой: «И от руки твоей полученное мы отдали тебе». Друзья, и в этой речи он сказал: «А еще по любви к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра». И он перечисляет, как это много. «И его я отдаю для святого дома». Братья, любовь к Богу, она проявляется в жертвенности. И вы знаете, как у меня, друзья, если мне для Бога что-то жалко, это очень серьезно, это очень серьезно. Потому что по мере, чем больше мы любим Бога, тем больше мы будем готовы для Него жертвовать. В Слове Божьем написано: «Даже и самой жизни». Любовь к Богу, она проявляется в жертвенности. Посмотрите, Симон Ионин: «Любишь ли ты меня?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих». И так трижды. Друзья, а почему любовь Христос увязывает с тем, чтобы пасти овец? Потому что по-настоящему пасти овец нужно жертвовать. А это возможно только если любишь. И даже Христос сказал: «Когда ты был молод, то ходил, куда хотел. А когда состаришься, прострешь руки твои, и другой поведет тебя, куда не хочешь». Давая уразуметь, какой смертью Петр прославит Господа. Друзья, многие люди не понимают, кто поведет, куда поведет. Друзья, но в данном случае, ну или это дьявол поведет, или это поведут враги креста Христова и так дальше. Но Христос говорит: ты протянешь руки твои, и добровольно тебя поведут туда, куда и не хочешь, а руки сам протянешь. Друзья, любовь к Богу проявляется в исполнении заповедей, любовь к Богу проявляется в любви к братьям, в удалении от мира и в жертвенности. И последняя мысль – пребывание в любви Божией. А что это дает? И тоже четыре мысли. Бог хранит тех, кто Его любит. В книге «Псалтырь» есть 90-й псалом. Его почему-то называют «живые помощи». Ну, можно думать, почему. Потому что там очень много обетований Божьей защиты, помощи и охраны. И вы знаете, есть такое поверье, что вот, ну, если ты в опасности какой-нибудь, то в кармане живые помощи. Вы знаете, даже вот в советское время, я когда в армии служил, у многих солдат в кармане хранился 90-й псалом. Ну, как бы Бог сохранит, если 90-й псалом в кармане? Я знаю один случай, когда человек упал с 9-го этажа на стройке и погиб. И у него в гимнастерке нашли живые помощи. А почему так? Потому что 90-й псалом – это обетование не для всех людей. Это ошибка, если для всех. Это обетование для тех, кто любит. Написано: «Так как ты возлюбил меня, он возлюбил меня, то я защищу его, и я избавлю его, и с ним я в скорби». Написано: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Друзья, Бог обещает свою охрану и защиту тем, кто любит. Ну, а кто-то скажет: а как же тогда так? Разве не умирают верующие? Или разве несчастные случаи не случаются с верующими? Кстати, сегодня утром погиб юноша. Ему 20 лет, я его очень хорошо знаю. Случился несчастный случай, он ехал на мопеде, его сбила машина, мне позвонила его мать: «Коля, помолись, пожалуйста, Игорь умирает». Я молился несколько раз, минут через 20 я позвонил, а мне говорят: «Игоря уже нет». А как же так тогда? Друзья, я вот о чем. Бог хранит, да, часто и физически хранит, и заботится, и с ним я в скорби, и в скорбях он тоже. Друзья, Бог нас хранит и от падения тоже. Написано: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в благости». Друзья, если мы любим Бога, он нас хранит от падения и поставит перед славой своей непорочными в благости. Это очень серьезно, это очень серьезное Божье обетование. Так как он возлюбил меня, я защищу его. Друзья, вторая мысль записана в послании к римлянам. Написано: любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вы знаете, даже у неверующих сейчас появилась такая пословица: все к лучшему. Даже Путин один раз в своей речи говорит: все к лучшему. Братья, не все к лучшему. Сколько бывает беды, которая влечет за собой второй этап, третий, четвертый этап бедствий. И люди иногда, и народы не могут выпутаться из такой беды. Ну а как же так? Потому что написано: любящим Бога все содействует ко благу. Да, бывают несчастья, бывают болезни, бывают потери. Но если мы любим Бога, это все будет содействовать нам ко благу. Просто сегодня мы можем не понимать, как Христос Петру сказал: уразумеешь после. Но если мы Бога любим, все, что случается в нашей жизни, оно принесет нам благословение. И третья мысль, послание к Ефесянам, 6 глава, последний стих, 24. Там написано так: благодать Господа Иисуса Христа со всеми неизменно любящими Его. Братья, к сожалению, бывает так: сегодня любим, а завтра нет. Бывает так в жизни между людей, и бывает так в отношениях с Богом. Я один раз еду на машине по городу, немножко дождик идет, и смотрю, пожилая женщина стоит, плачет. Я останавливаюсь. Садите, она на остановке стоит, садитесь, я подвезу. И вот я везу ее на вокзал, а я спрашиваю: скажите, а что вы плачете? Может, у вас беда какая? Она мне говорит: 39 лет с мужем прожили, а теперь, она говорит, люблю другую, и ушел к ней. 39 лет. Ну, мы скажем: ну, это жизнь, такая жизнь вокруг греховная. Братья, благодать Господа Иисуса Христа со всеми неизменно любящими Его. Вот Дай Бог, чтобы это было про нас. А что такое благодать и о благодати? Я не буду, братья. Завтра будет тема «Пребывать в Божьей благодати». Братья объяснят хорошо, я на это не буду время терять. И последняя мысль. Книга Иакова, послание, 1 глава, 12 стих. Написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Бог любящим его». Посмотрите, друзья, это Божье обетование. Бог обещает венец жизни. Я один раз слышал проповедь: венец жизни, венец правды, золотой венец. Я не разбираюсь в венцах, братья, какие венцы будут. Апостол Павел пишет: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный. И не только мне, братья, кому еще? Но и всем возлюбившим явление его. Друзья, Бог обещает венец правды, жизни для тех, кто Бога любит. К сожалению, некоторые христиане говорят: мне лишь бы в рай, не нужны мне венцы, мне лишь бы в рай попасть. Ну, как говорят, лишь бы у порога в Доме Божьем. Братья, пусть нас Бог благословит, чтобы мы с вами были те, кто любят, Бога любят. И Павел писал: бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Итак, братья, обетование любящим. Бог любящих хранит. Любящим Бога все содействует ко благу. Кто Бога любит, благодать с теми, кто неизменно его любит. И кто Бога любит, венец правды и жизни, награду Бог даст у себя на небесах. Братья, я свою проповедь закончил. В заключение хочу только одно предупреждение. Очень серьезно. Написано: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа. Друзья, я никогда не был на членском собрании, чтобы церковь, кто за, кто против, отлучили человека за то, что Бога не любит. Никогда не видел такого. Ну, а как это может быть? В одном стихотворении автор написал так, поэт: «Случайно ты в Божьем стаде, среди избранных неотличим, душою за тысячу стадий живешь, себя отлучив». Поэтому пусть нас Бог благословит, братья, чтобы мы могли проверять, вот, пребываю ли я в Его любви или нет. Или, может быть, у меня, как у ефесского ангела, посмотрите, как написано: знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. В чем покаяться, братья? В оставлении первой любви. И покайся, и твори прежние дела. А если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Братья, я не знаю, что такое сдвинуть светильник с места. Но говорят, что Ефесская церковь прекратила существование. Друзья, я думаю, что здесь и в персональном плане, что если я оставил первую любовь, и если я, как в той песне, «Прости меня, о Боже, умоляю, что очень мало я тебя люблю», если у меня, как в этой песне, друзья, то Библия говорит, тебе надо покаяться. Да, я имею против тебя, покайся. Иначе я скоро приду к тебе. Братья, в книге Откровения несколько раз написано: скоро приду. И один из этих: я к тебе скоро приду. И сдвину светильник с места. Друзья, нам пришло время помолиться. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы могли проверить нашу жизнь и наше отношение к Богу. И насколько про нас это слово: «Прибудьте в любви моей» или «Пребывайте в моей любви». Поэтому пусть нас Бог благословит. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.